10. «У меня есть три мечты», — переходит на свою излюбленную тему Овермне, которому до цирроза рукой подать. «Всего-то три», — удивляется Кисти, у которого мечтаний гораздо больше. «Три», — подтверждает Овермне, прижавшись к уху Кисти. При этом он говорит очень громко, стараясь перекричать надрывные песни Рокси Аути. Для наглядности Овермне поднимает три пальца, словно трезубец, на что Кисти недоуменно хлопает своими ресницами, словно это сеть для трезубца Овермне. Ну, не дать не взять два гладиатора на коньячно-водочном ринге. Во-первых, я хотел бы поменьше писать. Совсем мало. Делится с другом Овермне. Во-вторых, я хотел бы стать совсем неизвестным и незнаменитым, потому что известность влечет большую ответственность. Ну и хотел бы получать за то, что пишу, побольше бабла. «Овермне, так ведь две твои первые мечты уже осуществились!» — кричит Урка. Он только что вошел в кафе и прямо от двери услышал интимное признание писателя. «А если хочешь получить побольше денег за то немногое, что ты написал, то тебе прямая дорога к нам, в ОПГ, в организованную писательскую группировку». «К вам? С Упса?» — не понимает Овермне. «Что у нас может быть общего?» «Мы издадим твою книжку «Кирпич» в массивной кроваво-алой кожаной обложке, заточенными, как острый клинок, стальными уголками. Книжку назовем «Кошелек или жизнь»» и будем просить одиноких бабушек и девушек на пустынных улицах и в темных подворотнях купить ее за большие деньги. Вот увидишь, продажи пойдут хорошо, и твоя третья мечта осуществится». У Урка хорошая фантазия и страсть к изощренным аферам. Если честно, Овермне часто завидует фантазиям Урка. Он бы и сам хотел уметь придумывать нестандартные ходы. А пока Овермне с укоризной и завистью смотрит на Урка. Тот, перестав обращать на него внимание, садится с Паули и Менти за один из столиков шлюпки. Видимо, те решили перенести допрос в эти стены, потому что здесь музыка приятная, еда вкусная и вообще атмосфера располагающая. Естественно, за все башляет Урка. Золотая цепь на его дубовой шее сверкает в лучах софитов, и по ней уже гуляют отблески и коты.